храм кидают, а ты трепеты спецслужбистым методами. Никаких претензий, только вопрос, как безопасно коммуницировать. Тем ускоряется под рами, клянущий крает. Let's go! ограничения смел послакайство! Мне нужно отдохнуть от окончания года! Заливайте своими целями, своими задачами! Я экономический! Дай мне! Разорвалась!